Общее замечание. О средстве снискания благодати. То добро, на которое человек сам по себе способен по законам свободы, в сравнении с тем, которое возможно для него только благодаря сверхъестественной помощи, можно называть природой в отличие от благодати. Однако не следует считать, что первое выражение имеет в виду физическое, отличающееся от свободы свойства. Его следует рассматривать, исходя лишь из того, что мы познаем по меньшей мере законы этой способности, законы добродетели. Наш разум, следовательно, находит для себя здесь, как в некоем аналоге природы, видимую и понятную путеводную нить. Напротив, то, может ли вообще воздействовать на нас благодать, когда, как и насколько, остается для нас совершенно скрытым. И разум в данном случае, равно как и в отношении сверхъестественного вообще, куда относится и моральность как святость, лишается всякого знания законов, по которым это может совершаться. Понятие о сверхъестественном содействии нашим не вполне совершенным нравственным способностям и даже нашему недостигшему необходимой ясности или, по меньшей мере, слабому убеждению, должным образом исполнять наш долг, трансцендентно, и является чистой идеей, в реальности которой нас не может убедить никакой опыт. Но даже и принимать это понятие как идею исключительно в практическом отношении очень рискованно и едва ли совместимо с разумом. Ибо то, что следует поставить нам в заслугу как нравственно доброе поведение, должно совершаться не под чужим влиянием, но лишь в результате, возможно, лучшего применения наших собственных сил. Вместе с тем и невозможность этого, существование того и другого, все же не может быть доказана, поскольку сама свобода, хотя в ее понятии и не заключается ничего сверхъестественного, в том, что касается ее возможности, остается для нас столь же непостижимой, как и то сверхъестественное, которым хотели бы заменить самостоятельное, но недостаточное ее определение. Поскольку же нам известны хотя бы законы свободы, моральные, по которым ее следует определять, но решительно ничего не известно о том, действительно ли некая воспринимаемая нами моральная сила порождается сверхъестественным содействием, и в каких случаях и при каких условиях ее можно ожидать, то мы, за исключением общего предположения, что непосильное для природы совершит в нас благодать, если первый, то есть нашими собственными силами, мы пользовались только по мере возможности, вряд ли сумеем найти еще какое-либо применение этой идеи. Мы не сможем ни добиться, вне постоянного стремления к доброму образу жизни, ее содействия, не определить, в каких случаях мы должны быть к нему готовы. Эта идея полностью превосходит наше понимание, и поэтому благотворно держаться от нее, как от святыни на почтительном отдалении, чтобы не позволить себе дойти до безумного заблуждения, будто мы сами можем творить или воспринимать чудеса. Таковое лишило бы нас способности как-либо пользоваться разумом и побудило бы апатично, в ленивой праздности ожидать ниспослания свыше того, что мы должны искать в нас самих. Таким образом, все промежуточные причины, как находящиеся в распоряжении человека средства осуществить известное намерение и таким образом стать достойным небесного содействия, представляют собой не что иное, впрочем, чего-либо иного и быть не может, как серьезное стремление по возможности улучшить свои нравственные качества, дабы тем самым обрести восприимчивость к тому, когда эти последние полностью соответствуют божественному благоволению, что не в нашей власти. Ведь то божественное благоволение, которого ожидает человек, имеет в виду, собственно, только его нравственность. Однако следует ожидать уже априори, и так это бывает и на деле, что человек нечестный будет искать его не в собственном улучшении, а скорее в известных внешних и чувственных действиях, которые, конечно, имеются в его распоряжении, но сами по себе не способны сделать лучше ни одного человека и должны действовать для этого исключительно сверхъестественным образом. Понятие о так называемом «средстве снискания благодати», хотя в силу ранее сказанного и противоречиво само по себе, все же определенно служит здесь средством самообмана, столь же общераспространенного, сколько и вредного для истинной религии. Истинное, моральное служение Богу, которое верующим, как подданным Царства Божьего, но не в меньшей степени и как его гражданам, по законам свободы надлежит совершать, это служение невидимое, так же, как и само Царство, то есть служение сердца, в духе и истине. Оно может состоять только в образе мыслей, направленном на соблюдение всех действительных обязанностей, как божественных заповедей, а не в действиях, предназначенных исключительно для Бога. Но невидимое должно быть для людей представлено каким-нибудь зримым образом, чувственно, и даже, что еще важнее, сводится посредством этого к практическим надобностям. А также, хотя оно и интеллектуально, должно, по известной аналогии, как бы обрести наглядность. Средство это, хотя и не лишено значения, но все же в высшей степени подвержено опасности лжетолкования, поскольку представляет наш долг в служении Богу исключительно зримым образом и под влиянием подстерегающего нас заблуждения легко принимается за само богослужение, присваивая себе обычно и его название. Это мнимое служение Богу, будучи сведено к своему духу и к истинному значению, а именно к образу мыслей, посвященному Царству Божьему в нас и вне нас, само может быть разделено разумом на четыре вида исполнения долга, которым соответствующим образом должны быть соподчинены известные, необходимо не связанные с ними формальности. Последние уже искони находили хорошим чувственным средством, которое служит для первых образчиком и таким образом пробуждает и поддерживает наше внимание к истинному служению Богу. В основу всех их положено намерение содействовать нравственному добру. Первое. Твердо определить себя к нравственному добру и постоянно пробуждать в душе соответствующий ему образ мыслей. Частная молитва. Второе. Внешнее его распространение при помощи публичных собраний в установленные для этого дни, чтобы провозглашать там религиозные учения и чаяния, а вместе с тем и сопутствующие им убеждения, делая их таким образом доступными всем. Посещение церкви. Третье. Распространение его на последующие поколения путем принятия вновь вступающих членов в общину веры, как долг наставлять их в нем. В христианской религии – крещение. Четвертое. Поддержание этого сообщества с помощью регулярно возобновляемой публичной формальности, которая делает устойчивым объединение всех членов в одном этическом теле, и притом по принципу равенства их взаимных прав и участия в плодах нравственного добра – причащение. Всякое начинание в религиозных делах, если его принимают не только в чисто моральном смысле, а выискивают средство, которое само по себе делает нас угодными Богу и, стало быть, тем самым удовлетворяет все наши желания. Есть вера в фетиш, которая пытается внушить уверенность, будто нечто совершенно бессильное, как по законам природы, так и по моральным законам разума, тем не менее, способно произвести желаемый эффект в силу одной лишь твердой веры в его достижимость и соединения с этой верой известных формальностей. Даже там, куда уже проникло внутреннее убеждение, что все здесь сводится к нравственному добру, способному возникнуть лишь в результате деятельности, чувственный человек все-таки ищет для себя тайную тропинку, чтобы обойти это затруднительное условие. А именно, старается поставить дело так, чтобы пусть он и обходится одной лишь манерой, формальностью, Бог и это принял бы за самое дело. Подобное расположение и следовало бы, конечно, считать сверхизобильной милостью Бога, если бы это скорее не было милостью, пригрезившейся во сне ленивой доверчивости, либо же попусту самой лицемерной доверчивостью. И таким вот образом человек во всех публичных исповеданиях веры и измыслил себе известные обычаи как средство снискания благодати, хотя они не во всех религиях, как в христианской, относятся к практическим понятиям разума и соответствующим им убеждениям. Например, в магометанстве есть 5 великих заповедей: омовение, молитва, пост, раздача милостыни и паломничество в Мекку. Из них можно было бы исключить, пожалуй, только милостыню, если бы она подавалась из истинно добродетельного и притом религиозного убеждения по долгу человеческому, и поэтому действительно заслуживала того, чтобы считать средством снискания благодати. Но на деле даже и она не заслуживает такого исключения, потому что в этой вере она вполне может сосуществовать с вымогательством со стороны других того, что приносят в лице нищего в жертву Богу. Существуют, таким образом, 3 вида иллюзорных верований возможного для нас выхода из границ нашего разума по отношению к сверхъестественному, которое по законам разума не бывает предметом ни теоретического, ни практического его применения. Во-первых, это вера в познание через опыт чего-то такого, что, согласно объективным законам опыта, мы должны признать невозможным. Вера в чудо. Во-вторых, заблуждение, будто то, о чем мы не можем составить себе никакого понятия в разуме, мы все же обязаны включать в область его понятий как нечто необходимое для нашего морального блага. Вера в тайны. В-третьих, заблуждение, будто применение естественных средств может повлечь за собой результат, представляющий для нас тайну, а именно влияние Бога на нашу нравственность. Вера в средства снискания благодати. О 2 первых хитроумно измышленных видах веры мы уже говорили в общих замечаниях к 2 предшествующим частям этого сочинения. Следовательно, сейчас нам остается сказать о средствах снискания благодати, которые все-таки отличаются от действий благодати, то есть от сверхъестественных моральных влияний, при которых мы можем действовать лишь пассивно, и мнимый опыт в которых есть лишь мечтательное заблуждение, относящееся исключительно к чувствам. Первое. Молитва, мыслимая как внутренняя, по всей форме совершающееся богослужение, и поэтому, как средство умилостивления, есть заблуждение суеверия, создание фетиша, ибо она есть лишь провозглашенное пожелание по отношению к существу, которое не нуждается ни в каком разъяснении внутреннего убеждения желающего. Молитвой, стало быть, ничего не совершается, и, следовательно, не исполняется ни одна из обязанностей, которые для нас непременны, как заповеди Божьи. Поэтому здесь нет и настоящего служения Богу. Сердечное желание стать угодным Богу во всем нашем поведении, то есть сопровождающее все наши действия убеждения совершать последнее как нечто, происходящее на службе Богу, вот дух молитвы, который должен и может иметь место в нас без упущения и непрестанно. Но обличение этого желания, пусть даже только внутренним образом, в слова и формулы, в лучшем случае может иметь значение только средство для постоянного оживления указанного образа мыслей в нас самих, но не имеет никакого непосредственного отношения к божественному благоволению, и именно поэтому не может быть долгом для каждого. Ведь средство может быть предписано только тому, кто нуждается в нем для известной цели, но далеко не каждый нуждается в средстве. Вести речь в себе и, собственно, только с собою, но по уверению, будто бы для того, чтобы тем вразумительнее беседовать с Богом. Для этого следует больше работать над постоянным очищением и возвышением морального образа мыслей, чтобы дух молитвы был в нас достаточно живым, а буква ее, по крайней мере для нашей собственной пользы, наконец могла отпасть. Ведь буква молитвы, как и все, что непосредственно не направлено к известной цели, в значительной степени ослабляет действие моральной идеи, которое, рассматриваемое субъективно, именуется благоговением. Таким образом, созерцание глубокой мудрости божественного творения в самых ничтожных вещах и его величие в вещах значительных, хотя оно и было знакомо людям уже с давних пор, в новейшие времена возросло до величайшего удивления тем, что подобная сила не только приводит душу в угнетенное, словно принижающее человека в его собственных глазах настроение, которое называется поклонением, но по отношению к собственному моральному назначению человека проявляет себя вместе с тем и как столь возвышающая душу сила, что рядом с нею слова, хотя бы они принадлежали царственному богомольцу, Давиду, который обо всех этих чудесах знал мало, прозвучали бы как пустой звук, потому что чувство подобного созерцания десницы Божьей невыразимо. А поскольку люди все, что имеет непосредственное отношение только к их моральному улучшению, при религиозном настрое души охотно превращают в придворную службу, где унижения и похвалы обыкновенно носят, тем не менее, моральный характер, чем более изобилуют они словами, то в особенности необходимо при обучении самым первым молитвам заботливо указывать детям, которые еще нуждаются в букве, чтобы речь, даже внутренним образом высказанная, как попытка обратить душу к восприятию идеи о Боге, которое должно приближаться к некоему созерцанию, не имела при этом какого-либо самодавлеющего значения, но способствовало лишь оживлению мыслей, направленных к богоугодному образу жизни, то есть была только средством способности воображения. В противном случае все эти набожные проявления почтительности заключают в себе опасность перерождения в льстивое почитание Бога вместо практического служения Ему, состоящего отнюдь не просто в чувствах. Второе. Посещение церкви, мыслимое как торжественное внешнее богослужение вообще в некой церкви, в том отношении, что оно есть чувственное изображение общения верующих, не только является собой достойное похвалы средство для назидания каждого в отдельности, но и для всех, как граждан божественного государства, представляемого здесь, на земле, является долгом, непосредственно обязательным для целого. Предполагается, что эта церковь не заключает в себе формальностей, которые ведут к идолослужению и таким образом могут обременить совесть, как, например, известное поклонение Богу в лице его бесконечной благости под именем некоего человека. Так как чувственное изображение его противно заповеди разума «не сотвори себе кумира» и так далее. Но использовать посещение церкви как средство снискания благодати, как будто этим непосредственно служат Богу, и соединять с торжественными церемониями, лишь чувственными представлениями всеобщности религии, особую Божью милость. Это заблуждение, которое хотя вполне совпадает с образом мыслей доброго гражданина политической общности и вполне соответствует внешней благопристойности, не только ничего не привносит в его качество как гражданина в Царстве Божьем, но скорее искажает их и служит тому, чтобы с помощью обманчивой внешности скрыть дурное в нравственном отношении содержание своего образа мыслей от чужого и даже от своего собственного взора. Третье. Единожды совершающееся торжественное посвящение в церковное общество, то есть первое принятие в члены церкви, в христианской религии через крещение. Это наделенное глубоким смыслом торжество, возлагающее великую ответственность или на посвящаемого, если он в состоянии сам исповедовать свою веру, или на свидетелей, которые берут на себя заботы об его воспитании в этой вере. Оно имеет целью нечто священное, обращение человека в гражданина божественного государства. Но само по себе отнюдь не является священнодействием или действием, способствующим святости этого субъекта и его особой восприимчивости к божественной милости. Стало быть, не является и средством умилостивления. В первоначальной греческой церкви авторитет его был столь высок, что оно сразу могло смывать все грехи, чем заблуждение это открыто доказывало свое родство с суеверием почти большим, нежели языческое. Четвертое. Многократно повторяемое торжество возобновления, продолжения и распространения этого церковного сообщества по законам равенства, причащения, которое, во всяком случае, по примеру основателя подобной церкви, а вместе с тем и в его память, официально может происходить как общественная вечеря за одним столом, заключает в себе нечто великое, само по себе расширяющее узкий, самолюбивый и нетерпимый образ мыслей человека, особенно в делах веры, до идеи всемирно-гражданского морального общества, и является добрым средством оживить общину для представляемого в этом образе нравственного умонастроения братской любви. Но хвалиться тем, что Бог соединил с празднованием этого торжества особую милость – и то положение, что такое торжество само по себе, являющееся лишь церковным образом, может все же помимо этого быть и средством снискания благодати. Это религиозное заблуждение, которое может лишь противоречить ее духу. Поповство, следовательно, вообще можно считать узурпированным господством духовенства над душами по той причине, что оно приписывает себе особое значение как исключительному обладателю средств для снискания благодати. Все подобные изощренные самообольщения в религиозных делах имеют общую основу. Обычно человек среди всех божественных моральных свойств, то есть святости, милости и справедливости, обращается непосредственно ко второй, чтобы обойти отпугивающее условие, а именно жить соответственно требованиям первой. Трудно быть добрым слугою, когда приходится постоянно слушать беседы о добродетели. Поэтому лучше бы стать фаворитом, которому многое сходит с рук, или, если он слишком грубо нарушит долг, все вновь исправляется при посредстве кого-нибудь в высшей степени облагодетельствованного. Хотя, несмотря на это, он всегда остается тем же необузданным холопом, каким и был. Но чтобы скрыть осуществление этого своего намерения за блестящей внешностью, он обычно переносит свое представление о человеке вместе с пороками на божество. И, подобно тому, как в наилучших властителях из нашего рода законодательная строгость, благодетельная милость и пунктуальная справедливость – содействуют моральному эффекту поступков подданного не каждая в отдельности и сама по себе, как это следовало бы, но смешиваются в образе мыслей людского верховного владыки при вынесении им решений. И стоит, следовательно, попытаться обойти лишь одно из этих свойств, а именно дряхлую мудрость человеческой воли, чтобы склонить к уступчивости два других. Также надеется и он добиться этого от Бога, обращаясь только к его милости. Поэтому и для религии особенно важно обособление названных свойств, или скорее отношений Бога к человеку в идее триединой личности, по аналогии с которой и первые следует мыслить так, чтобы каждая из них познавалась порознь. К этой цели человек стремится, стараясь всеми мыслимыми внешними средствами показать, как глубоко он почитает божественные заповеди, чтобы ему не нужно было исполнять их. А дабы эти его бездельные желания могли служить и возмещением за нарушение заповедей, он восклицает «Господи, Господи!» только для того, чтобы не пришлось исполнять волю Отца Небесного. И ради этого создает себе понятие о торжествах, сущность которых состоит в применении известных средств для оживления истинно практического образа мыслей, как о средствах снискания милости самих по себе. Даже веру в то, что эти формальности и есть такие средства, он выдает за весьма существенную часть религии. Обычный человек видит в них всю полноту ее и предоставляет всеблагому провидению сделать из него лучшего человека, в то время как сам он стремится к набожности, пассивное почитание божественных законов вместо добродетели, применение собственных сил в исполнении почитаемого им долга. Хотя лишь последняя, правда, в сочетании с первой, единственной может создать идею, выражаемую словом «благочестие», истинный религиозный образ мыслей. Если заблуждение этого мнимого баловня небес возрастает до грез воображения, до ощущения особого воздействия благодати, вплоть до притязания на доверительность будто бы скрытого и тесного общения с Богом, то для него, наконец, добродетель становится отвратительной и даже предметом презрения. Поэтому нет ничего удивительного, если публично жалуются, что религия еще так мало делает для улучшения человека, а внутренний свет под спудом этих облагодетельствованных не сияет вовне в их добрых делах и при том, как этого можно было бы требовать, учитывая их превосходство, главным образом перед другими, по природе честными людьми, которые принимают религию коротко и просто, не для замены ею добродетельного образа мыслей, а для содействия ему, что проявляется на деле в добропорядочном образе жизни. Учитель Евангелия все же снабдил нас внешними доказательствами, взятыми из внешнего опыта, как пробным камнем, по которым, словно по плодам этого опыта, можно не только распознать этих избранников, но и каждый из них может познать самого себя. Однако не видно, чтобы эти, по их собственному мнению, чрезвычайно облагодетельствованные избранники в чем-нибудь, хотя бы в самом малом, превосходили простого честного человека, которому можно верить в общении, в делах и нуждах. Напротив, все они вместе взятые отнюдь не в силах выдержать с ним сравнение. Лишнее доказательство в пользу того, что идти от облагодетельствования к добродетели значит идти превратным путем. Стремиться от добродетели к облагодетельствованию — вот путь гораздо более верный. Конец книги. Текст читал Кирилл Федоров.